Глава 26. Тимур подбежал ко мне, стащил с себя футболку, надел на меня. Конечности до сих пор едва слушались. «Подожди немного, сейчас помогу». Поднял меня на ноги. А я сотрясалась в рыданиях. Радость, восторг, облегчение, вспыхнувшая с новой силой надежда и нежность к своему спасителю. У меня внутри будто прорвало плотину. Чувства, так долго скрываемые мной в глубине души, всплыли на поверхность. «Ира!» — Тимур внимательнее вгляделся мне в лицо. «Бог мой, да на тебе живого места нет!» Он рванулся к Матвею, но я успела схватить его за руку. «Не нужно, не опускайся до его уровня. Помоги, пожалуйста, Светлане. Она ни на что не реагирует». Тимур поспешил к женщине, развязал ее, уложил на пол. Света была в глубоком обмороке. Мужчина легонько похлопал ее по щекам. Я на четвереньках подползла к ним. «Света!» — тихонько потрясла за плечо. «Что с ней?» «Понятия не имею. Надо вызвать скорую». Тимур вытащил сотовый. «Здесь не ловит». Матвей, кряхтя, перевернулся на бок, начал подниматься. Зашевелился Костя. «Тимур!» — указала я на двоих своих мучителей. В доме раздался страшный шум. Топот, наверное, десятка ног застучал по полу. «Они внизу!» — чей-то незнакомый мужской голос. В подвал ворвались вооруженные люди в форме. «Всем на пол!» — заорал кто-то. Матвей от неожиданности опрокинулся навзничь. Костя не шевелился. «На пол!» — подбежал к Тимуру мужик с автоматом. «Эй!» — ворвался следом за группой какого-то спецназа худощавый мужчина в футболке с ярким рисунком. «Свои! Где женщины?» «Тут они, товарищ полковник!» Над нами стояли автоматчики. От страха я прижалась к Тимуру. «Тим!» — мужчина заметил нас. «Пашка, скорую вызывайте!» «Пакуйте этих!» Тип в футболке указал на Матвея и Костю. Люди в форме скрутили супруга и его водителя, вывели вон. Незнакомец присел рядом с Тимуром. «Ирина, это вы?» — обратился он ко мне. «Да, а вы?» «Я друг Тима, а по совместительству следователь прокуратуры, полковник Путятин Павел Дмитриевич». Меня внезапно разобрал смех. Такой важный человек с вихрастой шевелюрой и в футболке с цветными кляксами и надписью. Ни стыда, ни совести, ничего лишнего. «Что?» — уставился на меня Павел. «Вы на прокурора совершенно не похожи». «Это я работаю под прикрытием», — подмигнул он мне. «Товарищ полковник!» — заглянул один из спецназовцев в подвал. «Вас ждем!» «Скорая где?» — обернулся к нему Павел. «Едут!» «Сейчас будем!» «Ирина, вы можете пока найти одежку поприличней. Минут 5 у вас есть. Успеете? Мы побудем с вашей подругой». Павел кивнул на дверь. «Где мой сын?» — спросила я. «Не бойся», — успокоил Тимур. «Он с Дашей в полном порядке». Я поднялась, оттягивая футболку вниз, поспешила наверх. В доме царил хаос. По комнатам сновали люди в форме, кто-то спускался вниз с бумагами Матвея. Проскользнула мимо деловитых работников органов, поспешила в спальню. Там застала мужчину-следователя. «Разрешите, я оденусь». «Вы кто, гражданочка?» Глянул он на меня поверх очков. «Хозяйка, мне Павел Дмитриевич разрешил». «Ну, если так, не буду мешать». Мужчина вышел, прикрыв за собой дверь. Распахнула шкаф, отыскала там джинсы, чистую рубашку, носки и кеды. В ванной послышался шум, однако сначала не обратила на него внимания. Расчесала волосы, взглянула в зеркало и ужаснулась. Все лицо покрыто кровоподтеками, губа почернела, под глазами синяки, нос похож на баклажан. Везет же Тимуру встречать меня в таком виде. Надо хоть умыться. Стоило мне шагнуть в сторону ванной, как дверь распахнулась, и на меня разъяренной фурией вылетела Аделаида, зажав в руках тонкий кухонный нож. «Дрянь! Все ты! Все из-за тебя! Будь проклят тот день, когда ты переступила порог этого дома!» Сухонькая старушка налетела на меня не хуже самосвала. Мы опрокинулись на пол. Я успела схватиться за лезвие рукой, пока оно не вонзилось в меня. Аделаида навалилась сверху, прижав меня к полу. «Психичка, потаскуха!» Брызгала она слюной мне в лицо. Я уже задыхалась, от слабости почти не могла сопротивляться. Жутко болело плечо. Все, что успела, сжать лезвие ножа в кулак, удерживая его в паре сантиметров от тела. «Пошла от меня, овчарка!» Просипела в ответ, стараясь скинуть старуху. «И не надейся, что останешься здесь, если Матвей попадет в тюрьму!» Аделаида усилила давление. Из моей ладони закапала кровь. Я уперлась локтями в тощую грудь и скинула старуху с себя. Подскочила на ноги, откуда только силы взялись. Схватила со стола тяжелую шкатулку и швырнула ее в Аделаиду. Дверь распахнулась. В проеме показался Павел. Мгновенно оценил обстановку, подлетел к старухе, сжал ее запястье. Окровавленный нож выпал, покатившись по полу. Аделаида содрогнулась всем телом. «Справились», — спокойно сказала она, совладав с эмоциями. Как ни в чем не бывало, поднялась на ноги, оправила пиджак. «Ну!» — развернулась она к Павлу, протянув руки. «Арестовывайте меня! Хоть напоследок увижусь с Матвеем!» «Странная у вас привязанность», — покачал головой Павел. «Что вы знаете, молодой человек?» — ответила старуха. «Я служила этой семье верой и правдой столько лет. Хозяин вырос у меня на руках». «Ага, помогала ему обкалывать меня наркотой, шпионила по всему дому». Аделаида гордо задрала голову, сжав губы. Я прошла в ванную, а птичка стояла на старом месте. Павел помог перевязать мне руку. Вместе мы спустились во двор, где скорая уже грузила Светлану, пришедшую в чувство. Тимур заметил меня, подошел ближе, удивленно взглянул на перевязанную ладонь. «Потом объясню», — отмахнулась я. «Вам придется проехать с нами, дать показания». Павел ткнул пальцем в машину, ждавшую у ворот. «Все почти кончилось», — обнял меня за плечи Тимур. «Осталось немного, и я отвезу тебя к сыну».